Глава 3. Формирование и развитие марксистской философии. Формирование философской позиции Маркса, основные идеи нового философского мировоззрения, концепция диалектики в творчестве Маркса и Энгельса, развитие марксистской философии Лениным, марксистско-ленинская философия в послеленинский период. Философия, созданная Марксом 1818-1883 при участии Энгельса 1820-1895, является наследницей многих высших достижений европейской философской мысли, начиная с мудрецов Древней Греции и кончая мыслителями конца XVIII – начала XIX века. Сами Маркс и Энгельс неоднократно отмечали то серьезное влияние, которое Фейербах и особенно Гегель оказали на формирование их философских взглядов. Однако созданная Марксом философия существенно отличается от традиционных доктрин, систем и учений. Этим отличием является теснейшее содержательное единство философских идей с политико-экономической и научно-социальной сторонами марксистского мировоззрения. Целостность, многосторонняя взаимообоснованность составных частей, универсальность марксизма во многом объясняют широту распространения и влияния этого учения в быстро меняющемся мире XIX-XX веков. Учение Маркса вышло на общественную арену в 40-х годах, стало значительным идейно-политическим течением в Европе в 70-х-90-х годах XIX века. В России марксизм появился и укрепился в конце XIX века. К середине XX века он развивается в различных регионах Азии, получает распространение в Африке, Латинской Америке. Судьбы марксизма в различных странах складывались не одинаково. В одних он был несколько оттеснен другими типами мировоззрения, в других же, наоборот, сумел стать главной ведущей идеологической силой. Но во всех случаях он оказывал и оказывает огромное влияние на различные стороны жизни общества. Особенно зримо оно проявляется в политической сфере. Партии и организации, рассматривающие марксизм как свою теоретическую базу, действуют в большинстве стран мира. Несомненно, также значительное воздействие марксизма на науку, культуру, искусство, на обыденное сознание и практическую жизнь людей. Историческое значение марксизма было и остается связанным с деятельностью огромных масс людей, пролетариев, интересы которых защищает и выражает эта общественная теория. Вместе со всемирной индустриализацией, следуя за появлением и развитием пролетариата в разных странах, распространялся и марксизм. В ходе истории появляются новые виды производства, изменяется социальная структура общества, меняется и сам пролетариат, его состав, его вес в общественных делах. В наше время наемные работники составляют большинство человечества. Следовательно, социальная база марксизма гигантски возросла. Вместе с ходом истории развивается и марксизм в целом, и философия как его составная часть. Высшая цель марксизма – разработка и теоретическое обоснование освобождения порабощенного человечества. Марксизм доказывает неизбежность уничтожения всякого рабства, унижения, отчуждения и несвободы людей. Этот высший смысл исторического процесса реализуется в философии посредством изучения, анализа, исследования, с одной стороны, всеобщего практического опыта человечества и с другой всеобщего духовного опыта человечества. Или, как неоднократно высказывает эту мысль Маркс, философское рассмотрение начинается на уровне всемирно-исторического подхода к интерпретации действительности. Этот подход по необходимости весьма обобщенный, абстрактный и отнюдь не всегда соотносим с задачами сиюминутной практики. Сердцевину, суть философии марксизма, образует исследование фундаментальных классических проблем, концентрирующихся вокруг отношений человека к миру и мира к человеку, отношений людей между собой и природой или сущности человека вообще. Это мировоззренческое ядро любой философии. На решении этих проблем в марксистской философии базируется ряд концепций более конкретного характера о законах истории, о значении материального производства в жизни общества, о классовой борьбе и социальной революции и так далее, которые уже более тесно связаны с экономической и исторической науками, выработкой программ практических действий в политике, общественной жизни, культуре. В перспективе дальнейшего развития человечества философские решения кардинальных мировоззренческих проблем, предложенные марксизмом и очищенные от различных догматических и вульгарных наслоений и истолкований, станут несравнимо более значимыми и действенными, чем в предшествующий период истории. Связано это с тем, что задачи, которые Маркс называл всемирно-историческими, а в наше время называет общечеловеческими, планетарными, глобальными, только-только выходят на передний план исторического процесса, да и то, к сожалению, больше в виде угрозы и опасности самоуничтожения в форме зла. Между тем, марксистская философия была и остается ориентированной преимущественно на решение именно общечеловеческих, всемирно-исторических задач. Чем дальше человечество будет выходить из состояния господства архаических и современных видов частной собственности и отчужденного труда, чем прочнее будут симптомы и гарантии приближения к концу его предыстории, как называл Маркс общество, где сохраняется необходимость материального производства в его современной для XIX-XX веков форме, тем очевиднее будет становиться для людей историческая перспективность, значимость философии марксизма.